Глава 5. Тангрия. Лето. 3196 год. Я совсем зеленая девчонка. Бегу по лесу на пределе возможностей. Ветер свистит в ушах, дыхание сбивается, в боку колет. Но я не останавливаюсь. Не обращаю внимания на неудобные длинные юбки платья, на соскальзывающие туфельки. Перескакиваю через кочки, невысокие кусты, коряги и чувствую себя счастливой. Смех разносится по летнему лесу, вспугивает соек, которые взлетают вверх с пушистых ветвей деревьев и дальше сопровождают меня. «Я люблю вас, птицы!» — сумасшедший крик взрывает тишину леса. «Я люблю Джейсона!» Поднятые до бедер юбки открывают худые бледные ноги. Их царапают колючие кусты ежевики, но мне все равно. Я знаю этот лес. Все тропинки, кочки, веточки, каждое дерево. Могла одеться по-другому, тогда осталась бы не исцарапанной. Но получила долгожданную записку от Джейсона и бросилась навстречу в том, в чем была. В домашнем платье, в атласных туфельках, со сложной прической вместо обычной косы. Даже без любимой лошади. О молнии я вспомнила, когда пробежала четверть пути. Последнее, конечно, было большой глупостью, но возвращаться я не захотела. Это же плохая примета, а плохие приметы мне не нужны, только не сегодня. Шпильки вылезли и упали, длинные волосы растрепались и развивались за спиной. Что бы сказала мама, графиня Ванесса Стэнфилд, увидев меня в таком виде? Отбрасываю ненужные сейчас мысли и лечу навстречу счастью. Наконец, вылетаю из густых деревьев на поляну и вижу его. Он стоит спиной у нашего озера и пока не видит меня. Солнце играет в светло-каштановых волнистых волосах. Джейсон Тубертон, младший сын графа Тубертона. Мой Джейсон. Раньше друг детства, теперь жених. Наконец-то вернулся. Несусь к нему, сердце поет от счастья. Рада, что успела вовремя к тому времени, которое указано в записке. Джейсон начинает оборачиваться, но не успевает. Запрыгиваю на него, обнимаю руками и ногами, и он падает. Мы падаем. Кубарем катимся по траве прямо в озеро. «Лори!» — возмущенно вопит любимый. «Любимый?» «Да, друг, любимый, жених!» Мы выныриваем из ледяной воды. Я смеюсь и отплевываюсь, потому что вода попала в рот, в нос, а Джейсон не смеется. «Лори, ты рехнулась!» Убираю мокрые волосы с лица, с улыбкой смотрю на перекошенное лицо Джейсона, который стоит по колено в воде. «Здесь нет глухих», — щурюсь я. «Зато есть ненормальные несносные девчонки», — ворчит Джейсон. «Что ты творишь? Зачем на меня накинулась?» Соскучилась безумно. Не обращая внимания на недовольство любимого, встаю на носочки и обнимаю его за шею, запрокидываю голову и заглядываю в глаза. Какое-то время Джейсон молча сверлит меня гневным взглядом, потом выбирается из воды вместе со мной, висящей на нем. «Джейс, не будь букой!» — надуваю губы. «Я не видела тебя 9 проклятых месяцев, от тоски чуть не сошла с ума!» Из-под лобья смотрю на сердитое лицо, по которому так сильно скучала. Неожиданно для хмурого Джейса широко улыбаюсь. Я знаю, что он не может долго сердиться на меня. И вот, черты смягчаются, золотисто-карие глаза улыбаются. «Лорианна, ты все такая же безголовая, малявка моя!» С кривой улыбкой произносит Джейсон, затем аккуратно подхватывает меня на руки, крепко прижимает к себе и выносит из озера. Счастливо болтаю ногами, обнимаю его за шею и не отрываю жадного взгляда. Джейсон осторожно ставит меня на землю. Мы рассматриваем друг друга с любопытством и улыбаемся. Я счастлива, он снисходительно. Приходится хорошенько задирать голову, чтобы рассмотреть лицо любимого. Он стал очень высоким, выше меня на целую голову. Как же он изменился? Стройный, широкоплечий, каштановые вьющиеся волосы от воды еще больше закрутились. Но светло-карие глаза с длинными темными ресницами смотрят на меня со знакомым прищуром. Я испугалась, что могу лопнуть от счастья. «Я не малявка. 2 месяца назад мне исполнилось 16», — с возмущением заявляю. «Это первый день рождения, про который ты забыл?» Тихо с упреком добавляю. «Прости, Лори». У Джейсона виноватое выражение лица. «В академии столько всего происходит, что я правда забыл». Делаю вид, что обиделась и отворачиваюсь, хотя обида давным-давно прошла. Конечно, в день рождения я рыдала в подушку, но спустя время простила Джейсона. Вынимаю длинные мокрые волосы, краем глаза наблюдаю за другом, ни минуты не желая терять его из вида. В отличие от волос Джейса, мои совсем не вьются, они прямые, светло-русые, еще и отливают рожаной, в общем, не такие красивые. «Прости, светлячок», — Джейсон называет меня детским прозвищем. «Я привез подарок, и надеюсь, он тебе понравится». Больше не могу притворяться и заливисто смеюсь. «Неужели думаешь, что я могу на тебя злиться? Я так соскучилась и рада, что ты приехал, что готова простить все-все». Протягиваю ладошку. Джейс с благодарной улыбкой прячет ее в своих больших прохладных ладонях и улыбается. «Абсолютно не умеешь притворяться и говоришь все, что думаешь. Ты самая добрая и искренняя девчонка». Джейсон произносит эти слова с непонятным сожалением. «Девочка? Я вообще-то уже девушка и невеста». «Зачем притворяться, Джейс?» — удивляюсь я. «Мы всегда говорим друг другу правду всю жизнь. Незачем что-то менять». «Да, всегда. Давай сушиться». Тяжело вздыхает Джейсон, улыбка сходит с его лица. «Можем замерзнуть. А потом поговорим». «Почему он скис? Столько поводов для радости». Джейсон выпускает мою ладошку и раздевается. Оставшись в плавательных шортах, развешивает вещи на ветках деревьев. Я тоже снимаю платье, остаюсь в одной сорочке, плотно прилипшей к телу. Платье и нижнюю юбку развешиваю рядом с одеждой Джейсона. Украдкой, из-под опущенных ресниц, поглядываю на парня и удивляюсь, как сдержанно он себя держит. Мне тоже нужно успокоиться, а то веду себя как малолетняя девчонка, а не невеста. Вот Джейсон и называет меня соответственно. Мы уселись на коврик, который принес и расстелил Джейс. «С прошедшим днем рождения, светлячок!» Джейсон протягивает небольшую коробочку, перевязанную шикарным сиреневым бантом. «Спасибо, но прошу, хватит называть меня детским прозвищем. Я уже и родителей попросила об этом». «Оно тебе подходит», — с мягкой улыбкой возражает он. Передергиваю плечами, с нетерпением развязываю бант и открываю коробочку. В ней аккуратно сложенная шаль из тонкого голубого шифона. Прозрачная, невесомая и очень красивая. Довольная подарком, я оборачиваю шаль вокруг шеи и вскидываю глаза на дарителя. Джейсон насмешливо усмехается, наверное, снова подумав, что я веду себя как ребенок. Я вздыхаю. Тяжело меняться. И думаю о том, что Джейсон подарил мне взрослый подарок. Раньше он дарил что-нибудь, сделанное своими руками, вырезанные из дерева свистульки, шкатулки, украшения. Те подарки мне больше нравились, потому что Джейсон вкладывал в них частичку себя. Но я промолчала. Пора взрослеть. Смотрю, как Джейсон достает из корзины, которую я чудом не перевернула, хлеб, сыр, огурцы, помидоры, бутылку кваса. Он раскладывает продукты, разливает квас по стаканам и делает бутерброды. И все это в торжественном молчании. Изредка Джейсон из-под тишка бросает на меня взгляды. Я улыбаюсь в ответ. Наблюдаю, как аккуратно он нарезает помидоры, огурцы и сыр, как потом все это красиво раскладывает на хлеб. На пикнике озеро, которое находится на границе наших поместий, всегда Джейс ухаживает за мной. Он приносит эту корзину и сам делает бутерброды. Это наша давняя традиция. Наконец, Джейсон торжественно передает бутерброд, а я, не выдерживая, довольно хихикаю. «Ты такой серьезный, как будто накрываешь стол для императрицы». «Не для императрицы, а для друга, по которому соскучился», — с теплой улыбкой произносит Джейс. «Нехорошо кольнуло сердце. Друга? Просто друга, но как же?» «Я тоже соскучился, Лори. Честно говоря, только увидев тебя, понял, как мне тебя не хватало все эти месяцы. Ты такая живая, искренняя, жизнерадостная». Джейсон нежно накрывает своей рукой мою, в которую вложил приготовленный бутерброд. Слегка пожал кисть и отпустил. «Интересно, как ты будешь себя вести, когда мы станем женихом и невестой?» С любопытством спрашиваю, с удовольствием откусывая бутерброд. Прищурившись, вскидываю взгляд на Джейсона, хочу сказать, как же вкусно, и давлюсь от его заледеневшего лица. Кусок застревает в горле, и я кашляю. Джейсон стучит меня по спине и цедит недовольно. «Больше глупости наши родители не могли придумать». «Глупости?» — изумленно переспрашиваю сквозь кашель. Джейс хмурится и смотрит на озеро, молча откусывает от бутерброда, зло и очень тщательно пережевывает. «Почему ты не остановила их, Лори?» Его тон холоден. «Не сказала, какой это бред?» «Бред?» — глупо повторяю за Джейсоном. От кашля я раскраснелась, и он не заметил, что от возмущения я вспыхиваю. «Мы всегда хотели с тобой пожениться всю жизнь. Я ничего не понимаю. Что происходит?» «Мне исполнилось 16. Родители, как и обещали, решили устроить помолвку». «Мы хотели пожениться с 4 лет», — скептически смотрит на меня Джейс. «Потом, когда тебе было 10, мы даже сыграли свадьбу и всем говорили, что мы муж и жена. Обменялись деревянными брачными браслетами». Он хмыкает насмешливо и обидно. «Когда мне было 12, а тебе 14, мы сделали надрезы на запястьях и поклялись перед лицом Пресветлой Богини-Матери друг другу в вечной любви», — шепчу я, сжимая рукой запястье со шрамом. Боюсь вдохнуть глубоко, не хватает дыхания, предчувствие чего-то ужасного и неотвратимого охватывает меня. «Это было давно, Лори. Столько времени прошло, мы были детьми». «А они подумали, что у нас всерьез», — бурчит Джейсон без улыбки, раздраженно, недовольно. «Конечно, всерьез», — запальчиво кричу. «Ты...» — перехватывает дыхание от ужасной догадки. «Ты не хочешь...» — запинаюсь. «Нашей помолвки. Не хочешь жениться на мне?» — ошарашенно смотрю на Джейса. «А ты хочешь? По-настоящему?» Он резко поворачивается, заглядывает в глаза. «Ты действительно хочешь, чтобы мы поженились не по всяким детским несуразным обрядам, а по-взрослому, с подписанием договора или в храме Зардана?» Смотрю в родные глаза и думаю, что схожу с ума или мне снится кошмар, но, к сожалению, я не сплю. Что он говорит? Зачем? Может, если это не сон, у меня солнечный удар, я лежу в обмороке, и мне все кажется? И это серьезное нахмуренное лицо, эти ужасные слова... Иначе чем еще объяснить эти вопросы? Разве Джейсон мог разлюбить? Это же невозможно. Может, он проверяет меня? Проверяет, хочу ли замуж за него сейчас, когда выросла? Юношеское, но уже мужественное лицо напряжено. Густые каштановые волосы в беспорядке, губы крепко сжаты. Он ждет ответа на вопрос с затаённым страхом. Я чувствую облегчение. «Конечно же, Джейс проверяет меня, ведь мы так давно не виделись». Ласково поправляю его волосы, кладу ладонь на щеку. Она не нежная, с пушком, как раньше. Джейсон уже бреется. Чувствую под пальцами еле показавшуюся щетину. Это ощущение такое непривычное, что на миг теряюсь. Мы действительно становимся взрослыми людьми, и пора ко всему подходить более серьезно. «Конечно, я хочу, чтобы мы поженились по-настоящему», — говорю твердо, заглядывая в любимые глаза. «Ведь я люблю тебя больше жизни. Можешь никогда не сомневаться в этом. Я никогда не разлюблю тебя». Торжественно обещаю и замираю, ожидая реакции Джейсона. «Вот сейчас мой любимый счастливо улыбнется и скажет, что просто разыграл меня, проверял серьезность моих намерений. И поцелует». Настоящее время. Я смотрела прямо перед собой, обескураженная пришедшими воспоминаниями. Сестра Таисия сидела за столом и что-то писала, полностью поглощенная своим занятием. Эти воспоминания поразили меня. Та молоденькая восторженная девочка — это я? Такая непосредственная и искренняя, такая влюбленная. Джейсон выходит... Разлюбил ее, то есть меня. Но сейчас я Лера Тубертон, а он Джейсон Тубертон. Значит, мы тогда поженились. Помолвка тоже была, или это случилось позже? Марилит сказал, что я уехала в Марилию из-за разбитого сердца, значит, в тот год помолвка не состоялась. Пресветлая богиня, как же сложно! Рассердилась я. Голова разболелась, я прикрыла глаза и хотела поспать, но перед мысленным взором встало серьезное, неожиданно родное лицо Джейсона Тубертона. Сердце защемило от непонятной тоски. Тангрия. Лето. 3196 год. Я призналась Джейсону, что люблю его и хочу за него замуж, и затаила дыхание. Какое-то время он молчит, удивленно смотрит, как будто то, что я сказала, стало для него новостью. Счастливым он не выглядит. В панике понимаю, что Джейсон ждал другого ответа. Я теряюсь, затем злюсь, поднимаю запястье с грубым шрамом в форме креста. Он смотрит и хмурится. Его запястье оказывается рядом с моим. На нем точно такой же шрам. Джейсон задумчиво смотрит на наши руки, осторожно гладит пальцем мой шрам, очень нежно. Я закусываю губу, не отрывая испуганных глаз от его задумчивого лица. Мы тогда чуть не умерли от потери крови. Два глупых ребенка. В голосе Джейсона щемящая тоска, что мне абсолютно не нравится. Мы поженились по правилам древнего обряда перед лицом пресветлой богини и поклялись любить друг друга всю жизнь, скрепив клятву кровью, шепчу я и несмело улыбаюсь. И не такими детьми мы были, даже поцеловались. Мне было 12, тебе 14. Джейс не отвечает на улыбку. Мы были детьми, Лори. Его голос звучит строго. Это были детские игры, свадьбы, браслеты, порезы, клятвы. Все несерьезно и должно остаться в прошлом. Это был древний обряд с клятвами, хмуро и упрямо возражаю. Теперь мы связаны на всю жизнь. Чушь, недовольно цедит сквозь зубы Джейс. Я раздраженно передергиваю плечами. Да что с тобой такое? Вскакиваю на ноги, сжимаю ладошки в кулаки. Когда ты уезжал в академию, ты не был ребенком, и ты поцеловал меня во второй раз. Прижимаю пальцы к губам, вспоминаю тот день. Как его губы нежно прикоснулись к моим. Задержались, а я смущенно отпрянула. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я обещала ждать тебя, и я ждала. Каждый день, каждый час. Снова стали накатывать отчаяние и паника. С отчаянием заглядываю в хмурые глаза. Сначала ты часто писал, почти каждую неделю. Рассказывал об академии, о преподавателях, о новых друзьях. Отрывисто произношу я. Я представляла академию, твоих преподавателей и друзей. Казалось, я рядом с тобой. Потом письма стали приходить реже, затем совсем перестали приходить. Я ждала их каждый день, Джейс. Бегала через лес к твоим родителям, спрашивала, нет ли весточки. Я приезжала в столицу несколько раз с мамой, но мы не могли застать тебя. Я ждала тебя на зимние каникулы, но ты не приехал. Написал мне, что уехал к другу, Алану Бродли. Я даже имя его запомнила, я его возненавидела. Я ждала, что ты хотя бы в конце каникул приедешь на пару дней, чтобы увидеться. Вспоминаю переживания и опять проживаю те ужасные дни. На день рождения я тоже ждала тебя. Или письмо, хоть какое-то сообщение. Но не дождалась, Джейс. Я не могу сдержать нескольких слезинок. Джейсон подается ко мне, но усилием воли сдерживается, отстраняется. Почему? Почему ты не успокаиваешь меня? Когда родители решили сыграть помолвку, я была очень счастлива. Мои руки безвольно упали вдоль тела. Я решила, что ты не забыл меня, так же любишь и хочешь жениться, а все остальное я просто напридумывала себе. Я была уверена, что это ты захотел помолвки и напомнил родителям об их обещании. Последние слова я шепчу уже еле слышно. Джейсон резко отворачивается и поднимается на ноги. Хлори, помолвка — идеи родителей. Они даже письмо не написали мне. Я узнал о ней сегодня, когда приехал на каникулы. Сразу отправил тебе записку, чтобы поговорить. Прости, что не писал. Я не думал, что ты так ждала эти письма. Последние слова Джейсон произносит с плохо скрытым раздражением, которое отзывается болью в сердце. Хлори, я люблю тебя, но как подругу детства, как сестру. Я не планирую на тебе жениться.